Первое упомянутое в Библии жертвоприношение названо просто «дар», по-еврейски «минха». Такие дары принесли Богу Авель и Каин, хотя эти дары были и разного свойства. У Каина это были произведения земли, плоды, овощи или зерна. А у Авеля первородные и лучшие из стада его. Даром названы в Библии такие приношения. Мясо, похлебка и опресноки, какими Гедеон хотел угостить ангела Господня, Судей 6:18. Четверть сикля, какой слуга Саула хотел вручить пророку Самуилу. Стада, какие Иаков послал брату своему Исаву. Сосуды серебряные и золотые, одежды, оружие, благовония, какие присылали другие цари Соломону, 3 царств, 10:24. Книга Левит описывает разные жертвоприношения, с какими израильтяне обязаны были приходить к Господу. От жертвы всесожжения ничего не оставалось, как и говорит ее название. Жертва мирная или жертва благодарения по существу была жертвой общительности. Жертвоприноситель приводил к скинии или храму вола или корову, барана или овцу. Тук сжигался на огне, грудь потрясения и плечо возношения отдавалось священнику, а остальное жарилось или варилось, и устраивался обед для семьи и друзей жертвоприносителя. Выглядело так, как если бы люди пригласили Бога к себе на пир или сами напросились к нему на пир. Но в общем, Бог считался главным участником этого торжества. В дар или приношение Господу приносили и материалы, потребные для устройства скинии, и личный труд, а потом и все нужное для богослужений. В дар Господу от всего Израиля было взято колено Левиино для служения при скинии, числа 18:6. Пророк Исаия предвидел и предсказал, что такая возможность откроется когда-то и другим народам. А апостол Павел умолял римлян представить самих себя Господу. Римлянам 12:1. Жертвенник. Жертвенник строился из земли или нетесанных камней в их натуральной красоте и чистоте. Для принесения жертвы Господу или для сохранения в памяти места, где человек имел общение с Богом. Жертвенник в храме Иерусалимском был сделан из деревянных досок, обит медными листами, а внутри наполнен камнями и землей. На четырех углах его было укреплено по рогу, к которому привязывали жертвенных животных. На эти рога возлагалась кровь жертв. За один из этих рогов ухватывался преследуемый из час спасения. Жертвенник считался местом встречи человека с Богом. Обида. Нужно уметь отличать обиду действительную от воображаемой. Закон запрещал обижать не только брата, но и наемника, чтобы вопль его не возносился к Господу. Второзаконие 24:14. Мы обижаем ближних, когда удерживаем принадлежащее им, когда бесславим их доброе имя, когда лишаем их законных прав или притесняем их. Всякий раз, когда они имеют для этого основание, их вопль может быть услышан Богом. Иакова 5:4. Обращенный Закхей обещать воздал вчетверо всем, кого только чем обидел. Так и нам нужно поступать. С другой же стороны, имеются весьма обидчивые люди, на которых нельзя обращать внимания. В притче о работниках в винограднике говорится, что первые почувствовали себя обиженными и стали роптать на хозяина за несправедливость. Матфея 20:10-15. Тогда как добрый хозяин с ними поступил по справедливости, согласно договору, а с другими по милости. Примирение. Какой бы ни был твой дар Господу, материальное ли приношение, или посвящение самого себя, помни, что крик обиженного тобою брата или сестры и проливаемые ими слезы так отягчают твой дар, что от него никакое благоухание не может вознестись к небу. Христос не говорит, чтобы ты со своим даром возвращался домой. Это не допускалось законом. А советует оставить дар у жертвенника, место посвящения, возвратиться к брату, примириться с ним и лишь тогда принести свой дар Господу. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа», — советовал апостол. Евреям 12:14. Обиженные и обижающиеся тоже обязаны помнить молитву Господню и сознательно молиться. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это будет содействовать установлению мира между людьми, а тем более между братьями. Yeah.